«Красный директор» Леонид Шнайдерман. Леня для меня один из тех людей, о которых можно сказать «талантливый человек, талантлив во всем». Добавлю от себя или во многом. В конце 1960-х, начале 70-х, Леня относился к тем молодым людям, кто действительно тянулся к знаниям, копаясь в книгах, пытаясь собрать по крупицам информацию о нездешней, не советской жизни. Отношение его к школьному обучению легко укладывалось в слова Марка Твена: «Я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование». Почерпнуть настоящую правдивую информацию из радио или газет не представлялось в те годы возможным, так как в «Правде» не было известий, а в «Известиях» не было правды. Кроме этого, идеологическая борьба требовала все больше бумаги, напечатания пропагандистской макулатуры, поэтому книги становились все дефицитнее, а цена на них росла с каждым днем. Желанная 200-томная библиотека всемирной литературы по подписке в 1967 году, стоившая 300-500 рублей, к концу 70-х сравнялась со стоимостью 5000-ных «Жигулей». Но руководители государства не дремали, усовершенствовав систему торговли дефицитом, разработав в стране методику обмена бумажной макулатуры на книжные талоны. Бизнес Леонида заключался в том, что он приобретал произведения отца и сына Дюма и другие макулатурные издания в Москве и Ленинграде за 40 рублей, а в периферийных городах страны продавал в два раза дороже. С другой стороны, приобретая книги издательств «Художественная литература», «Академия» и с наслаждением, запойно читая, Леонид с его фантастической памятью с легкостью запоминал сюжеты, героев и исторические события. Вскоре он без отрыва от школы и института получил практически уникальное образование. Спустя десятилетия память не подводила его, и в любой дискуссии на историческую или литературную тему начитанность позволяла ему поправлять даже специалистов в этих областях или гида во Флоренции и Риме во время посещения галереи Уффици или Ватикана. Страсть к чтению с юношеских лет соперничает в нем со страстью к футболу, красно-белым, к московскому «Спартаку». В мае 2012 года сбылась его давняя мечта. Увлеченный многолетний болельщик «Спартака» создает частный музей команды, выделив помещение в своем офисе. Основой экспозиции стали фотографии, документы и личные вещи одного из основателей «Спартака» Андрея Старостина, полученные в дар от дочери Натальи Андреевны Старостиной. На открытие музея пригласили знаменитых ветеранов команды: Никиту Симоняна, Анатолия Исаева, Валерия Рейнгольда, Николая Киселева, Александра Мирзаяна. У Шнайдермана, мецената и болельщика, сложились крепкие дружеские отношения с ветеранами команды и их семьями. Приняв на себя оказание материальной поддержки, он вносит свою посильную лепту в жизнь футболистов, вписавших славные страницы в жизнь клуба. Будучи руководителем большого коллектива, Леонид, постоянно находясь в контакте с подчиненными, может часами говорить о бурении, нефтяных насосах и вышках, вникая в суть деятельности различных подразделений, понимая до мелочей все, от открытых нефтяных месторождений и бурения скважин до логистики и ценовой политики. Он на протяжении многих лет остается «красным директором», так называли прежних советских руководителей, которые остались верны стилю работы предприятий, продолжая управлять компанией как госпредприятием. В моем понимании, этот термин является серьезным комплиментом. Обладая абсолютным музыкальным слухом, занимаясь в детстве игрой на нескольких музыкальных инструментах, Леонид может исполнить практически большинство советских песен, причем не две строки припева, а целиком, и делает это с таким азартом и темпераментом, что привлекает других, менее одаренных исполнителей, устраивая импровизированный хор за столом или на улицах разных столиц мира. Но жизнь Леонида была бы значительно менее интересной и яркой, если бы рядом не было спутницы, музы, надежного друга и просто очаровательной женщины, Ларисы, которая, имея все возможности оставаться просто женой, ничего особенно не делая, кроме заботы о собственной красоте и интересном времяпровождении, как поступают довольно многие обеспеченные женщины, стала продюсером кинокомпании «Шим». Любя литературу, кино и театр, и разбираясь в них, остановила свой выбор на кинематографе, и, будучи дипломированным экономистом, без пяти минут доктором наук, стала настоящим творческим соавтором известного режиссера Александра Митты, создав кинофильм «Шагал-Малевич», премьера которого состоялась в день рождения Марка Шагала. В этом фильме состоялся успешный кинематографический дебют дочери Шнайдерманов, Кристины, молодой, талантливой актрисы и певицы, выпускницы ГИТИСа и МГИМО, исполнившей роль Беллы. Два года назад, прогуливаясь с Леонидом вдоль побережья Рижского залива в Юрмале, я вспоминал и рассказывал о том, что кануло в прошлое, о близких мне людях, ушедших безвозвратно, мысленно возвращаясь к минувшим событиям, восстанавливая по кусочкам ту ушедшую навсегда жизнь. Друг назвал наши беседы «прогулки с табаком». «Почему бы тебе не записать эти рассказы? Не ленись, напиши. Уверяю, это может быть многим интересно», — настоятельно посоветовал он. «Спасибо, дорогой Леонид, на добром слове».